мрак. Угодники святые. Младший дознаватель Фергюсон не мог сдержать эмоций, глядя на видеозапись того, как воющая толпа обезумевших людей захлестнула десяток вставших на их пути парней и буквально растерзала их на куски за минуту. Что же это? Младший дознаватель был слишком юный, не так много повидал, чтобы относиться к подобному зрелищу с холодной отстраненностью. «Нет зверя во вселенной худшего, чем человек», — мрачно произнес старший дознаватель Такаши, появившийся на соседнем экране. «Ситуация критическая. Наблюдать, блокировать несколько залов, обеспечить их защиту, принимать туда жителей, не вовлеченных в происходящее и желающих только уцелеть. Отпор любым нападающим дать адекватный. Дать им понять, что с дознавателями шутки плохи». «Правление города отправило нам недвусмысленное послание о том, что ситуация у них под контролем и с почти незавуалированной просьбой не вмешиваться». «Я читал». «Отправить им ответ, что Федеральная служба дознания никогда не станет бездействовать в случае угрозы жизни и здоровью мирного населения. Ответ составить так, что сразу становилось ясно. Вы нам не указ». «Вас понял, сэр». «Приступайте к изоляции части помещений и спасению жизней». «Объект Мститель». «Его поиски отложить. Все силы бросить на спасение жителей. Пауков разослать во все стороны. Пусть смотрят и слушают. Запись вести непрерывно. Помимо собирания улик и доказательств, мы должны составить свое непредвзятое мнение о происходящем во внешнем секторе». «Да, сэр, приступаем».